Три предъявы таких. Вот первое, что ты славян поставил ниже всех. Второе, это жертвоприношение кровавых. И про евреев, что евреи братья твои, там какие-то двоюрные, троюрные и так далее. Да, слушайте, я уже привык. Это уже 3,5 года тянется. Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Алан Мамиев. Доброго тебе здравия, Алан. И вам тоже, и подписчикам, и тебе, Алексей. Вот смотри, какая интересная ситуация происходит. Ко мне постоянно обращаются люди. Разъясни вот это, разъясни вот то, скажи, что ты думаешь по этому поводу и так далее. И последний раз тут навалили меня различной информацией о том, что вот ты с Аланом-то якшаешься, вы там снимали разные эфиры, и даже вот там призывали совместный обряд проводить огненный. Помнишь, да, у нас был такой эфир, который очень много информации взял, очень много людей посмотрело и много поддержало. А вот он, этот самый Алан, вот он взял всю вот эту вот энергию русов и к себе там за пазуху свои черные дела и начинает мне кидать. Ну, во-первых, там двоюродные братья твои евреи, потом дальше ты поставил осетин, аланов выше, чем чеченцев, а чеченцы стоят на русских, и то, что кровавые жертвоприношения приносятся, и там вот даже есть какое-то видео, где какой-то дядька с кровавой рукой, который там каким-то вот ритуальным ножом это было все сделано, там спороли кого-то, вот кровавой рукой девушки там на голову что-то накладывают. Вот, мне нечего ответить, потому что я ни там не присутствовал, в этих разговорах не участвовал, поэтому прошу тебя, разъясни, пожалуйста, что это такое. Хорошо. Во-первых, я хочу вообще пояснить, откуда вся эта история началась, откуда у нее ноги растут. Года 3-4 назад, вот, как скажем, вот вы же понимаете, что существует оккультизм в мире, да? Есть как бы магия, всякие подобные вещи. Есть люди, которые этой магией занимаются. И в части очень сильный такой анклав, который находится на территории Крыма. Как бы вот там такое очень сильное оккультное место. И очень сильные, соответственно, представители этого всего оккультного эгрегора существуют вот там. Там работают активно, да, всей этой магией, оккультизмом занимаются. И вот то, что вы пишете, это как раз женщина разгоняет, которая там живет. Я помимо того, что занимаюсь как бы какой-то просветительской деятельностью, я вообще политолог, да. И основная у меня род деятельности, это был такой общественно-политический. Я политолог, у меня диплом есть. И, соответственно... Когда вот, давайте начнем от печки, да? Вот помимо того, что война существует в реальном плане, война существует в непроявленном плане. Когда-то еще перед началом всех этих майданных движух, еще кровь не полилась на Майдане. Я вот, вы знаете, да, там сновидения какие-то вижу, да? Часто снятся странные сны. И вот я нахожусь в таком сновидении, Карпаты, горы, столы накрытые. И сидят люди с оружием за этими столами длинными, мужчины. Я за этот стол сажусь, там что-то разговаривают. Ну вот сон, да? Осознанное сновидение. И передо мной женщина сидит. Блондинка такая, лет 50 ей, и смотрит на меня в упор. Смотрит, смотрит, смотрит. Я говорю, а что вы на меня, женщина, смотрите? Вы, говорит, с нами ничего не сделаете. Это 2014 год. Я еще не так все эти вещи понимал, как сейчас. Это перед тем, как на Майдане пролилась кровь, но уже шли митинги. Почему мне это, наверное, приснилось? Потому что я в то время находился в Киеве. Да? Я очень часто на Украину ездил. У меня супруга и первая, и вторая с Украины. И снится мне этот сон. И вот она, женщина, сидит. И говорит, ты, говорит, понимаешь... Эти ваши, говорит, кремлевские колдуны нас тогда уже достали, мы, говорит, больше вам не сдадимся. Я говорю, женщина, почему вы мне это говорите? Ну, какой-то сон такой. Она на меня таким холодным взглядом смотрит на меня и говорит, мы вам больше не сдадимся, короче, мы будем сражаться до последнего. Я говорю, вы это кто? Говорит, когда, говорит, сюда пришла советская власть, они, говорит, нас практически истребили. Нас, говорит, мало осталось в Карпатах, мы еле выжили, мы, говорит, будем стоять до последнего. Я говорю, вы мне это зачем говорите-то? Я не понимаю, в недоумении. Тут возле нее садится мужчина, тоже с автоматом. А я смотрю, это Дмитрий Ярош. А я тогда его в телевизоре уже видел в интернете, но еще не было переворота самого, понимаете? А я знал, кто это. И я говорю, а он что здесь делает, короче, знаете? Она говорит, это, говорит, наш мальчик. Я говорю, ах, это ваш мальчик? И начинаю ей такие вещи говорить. Вы знаете, вот вы же говорите, что это ваши земли. Она говорит, да. Я говорю, это не ваши земли. Это земли, на которых жили скифы, говорю, мои предки в том числе. Раз уж я здесь оказался, я буду говорить тогда, да? Это наши земли. Все, что касается Восточной Украины, это скифские степи и касательно Крыма. Она говорит, вам кроме этого больше ничего не надо? Я говорю, нет. Она говорит, нас это устраивает. Нам нужно Карпаты и Прикарпатье, короче. Вы к нам не лезете, а это, короче, нам вот неинтересно. И такой вот странный сон мне приснился. И с тех пор вот это вот противостояние, а там очень сильный женский оккультный эгрегор на Украине, чтобы вы понимали, да, там вот как-то вот женщины, ведьмы очень сильные, да, хотя вам ведьмы слово как бы плохой коннотации не надо, да, колдовки назовем их так. И вот с тех пор у меня вот эти мои сновидения, часто с ними эти противостояния входят. Тогда я уже понимал, что там польется кровь. Прошло буквально 2-3 недели, началось то, что началось на Майдане, потом началась война, и в 2014 году я там, соответственно, оказался добровольцем. Там, на этой войне уже. И там же какие-то тоже процессы начали эти в тонких мирах происходить. Мне показывали, как эти воронки разгоняют, как эта война начинается и как весь этот замес происходит. И, соответственно, я как меня так волею судеб в эти процессы втянули, и я стал в этом принимать активное участие. Какое-то не только в мире видимом, но и в мире невидимом, да, так скажем. Ну, кто знает, как говорится, кто понимает, тот поймет, кто не понимает, тому и не надо. И какую-то такую активную позицию по этому поводу принимал, но в каком смысле? Я это публично об этом не говорил в те годы. Но где-то вот в закрытых группах мы это обсуждали, ВКонтакте, там, с друзьями, с товарищами. Там, когда война была, там эти воронки разгоняются. И там вот есть наши небожители, там, Вастерджи, Хорджахот, там, как бы наш, вот, небожитель наш. И там война идет. Я говорю, а как это? Он говорит, хочешь, я покажу, как эта война начинается? Вот, говорит, смотри, стоят 10 человек кругом, они вот в черных, я не буду говорить национальность, черные костюмы, черные шляпы, делают обряд, жертвоприношение. Маленькая воронка, начинают ее разгонять. И говорит, как только эта воронка начинает самовоспроизводящаяся быть, начинается, да, она начинает поглощать человеческие души, и она начинает, этот маховик войны раскручивается. И вот тут такую же, говорит, сделали. И как-то там это все дело получилось в тот момент урегулировать, война затихла там. Крым присоединили, и все это остальное. Через какое-то время вот эти вот там товарищи какие-то ВКонтакте на меня начали выходить, разные, знаете, и в том числе вот эта вот мадам. Она в Крыму живет и представляет некий ведьминский ковен. Они называют котел ведьм, у них такая организация есть, как бы, ну как, кучкуются. Они вышли на меня, ну как бы, и вот там начали там то, сё, Россия плохая, там русские свиньи, туда-сюда, вот такие темы разгонять. Я человек, занимающийся политикой, я знаю, в общественно-политическом поле меня воспринимают, я начинаю с ними, как бы, ну да, и что вы имеете в виду, а что вы хотите, я начинаю там разгонять, это Россия скоро развалится, туда-сюда, и вот там кто-то с Кавказа должен Россией править, это там, ну вот это в этой теме начинается. Я начинаю эти все общения с человеком вести, понимаете, до конца не понимая масштаб проблемы. Потом они меня включают в эту группу свою, у них ВКонтакте, в Телеграме группа была. Они там на смерть делают, проклятия, какие-то темы, совсем этой чернушной магией занимаются. Я, короче, оттуда взял, удалился и все. Она мне пишет, короче, мы, говорит, тебя убьем, мы тебя в покое не оставим, короче, ты живым не будешь, туда-сюда, вот такие вещи пишет. Я заблокировал человека, ну хейтит и хейтит, понимаете. Я сказал, ходите на меня магические воздействия, свои оккультные, делайте, пожалуйста, я вам все разрешаю, а там уже посмотрим на все воля неба, как говорится, да, Всевышний пусть нас всех рассудит. Думал, люди про меня забыли, но нет. Каким-то образом, они, не знаю, откуда они получили доступ к моему ВКонтакте, к моим WhatsApp, к моим друзьям, они стали собирать там какие-то аудиосообщения, какое-то чего-то, вот это рассылать, понимаешь, со своим контекстом, вырезая какие-то слова. И вот эти аудиосообщения начали ходить сначала у нас по республике. И здесь этот хейт утих. И вот так вот каждые несколько месяцев они начинают это разгонять. Это дошло до наших спецслужб в какой-то момент. И они мне говорят, Алан, слушай, напиши заявление, говорит, мы будем с этим делом разбираться. Я говорю, я не буду никакие заявления писать. Ну, говорят, всю жизнь никогда заявления не писал, понимаете? Говорит, ну ладно, хорошо. Там, другие товарищи мне говорили, давайте мы поедем этой девушке просто там как-то по-другому объясним. Я говорю, не надо, не трогайте, понимаете, ставим это все на волю неба. Все эти процессы идут. Я до конца не понимал, что происходит. Что это за эгрегор такой, откуда такая сила? Я вот был в Перу когда, год назад. И там в какие-то состояния там погрузили шаманы туда-сюда, обряды. И там вот, как скажем, существа мира невидимого. Там долго о чем мы там обсуждали. И они говорят мне, ты, говорит, вообще знаешь, кто вашим миром правит? Я говорю, кто? Ну, там, долго рассказывали про силу звука, силу звука, силу слова, да, что человеку дан дар творения в виде звуков, да, мы формируем нашу реальность проявленную с помощью вот слова, это сильная магия. И вот показывает, говорит, эгрегор такой. И показывает такой постамент здоровый, там сидит огромная жаба. Огромная жирная жаба. И квакает. Я говорю, что это такое, короче? А ты, говорит, послушай ее не ушами, а телом своим послушай. Я ее слушаю. И такая песня «Власти, деньги, власти, деньги». Она программирует определенную реальность. Это, говорит, эгрегор такой. И начинает объяснять, как она вот эти веками это, все это выстраивала. Как это все работает. Это вот эта жаба, понимаете? Она, кстати, вот эта вот мадам позиционирует себя жабой. Она вот там на евреев горит. Она наполовину еврейка, наполовину цыганка. Да? И вот так вот топит сейчас. Ну ладно. И это жаба. И, говорит, это, они, говорит, настолько в эгрегориальном уровне даже это прошили, вот эту свою жабью программу «Власть и деньги». Хочешь власть и деньги – иди ко мне. И вот это, говорит, история, говорит, даже они, говорит, про себя сказку написали, про эту там лягушку-царевну, Иван-царевич и все остальное. Там же, говорит, какие главные маркеры. Вот это есть жаба, которая дает власть. Хочешь быть, Иван-дурак, приходи ко мне, я дам тебе власть. Я говорю, ну а как это выглядит? А как она выглядит? Говорит, хочешь, я тебе покажу. И показывают мне Бориса Ельцина и его жену. Это, говорит, типичный представитель этой схемы. Вот есть Иван Дурак, он обязательно в этом деле должен быть, и это жаба, которая дает власть. И вот это вот она самая говорила, будь с нами, мы дадим тебе власть, деньги туда-сюда, говорит, корону тебе дадим, еще что-то дадим. Я говорю, вы что, сумасшедшие, что ли, какие-то? Мне, говорю, власть никакая от вас не нужна, мне вообще ничего от вас не надо. Понимаете? И начался вот это вот противостояние. И вот эти вот жабы, это же эгрегор огромный, понимаете? Оккультный причем. Я как бы против них как бы выступаю. И недавно я опять интервью записал, где это вот подробно рассказал. И у них опять эта волна этого хейта пошла. А все остальное следствие этого. И помимо того, что атаки информационные идут, атаки идут еще вот через информационные сети. Борьба идет духовная. Тоже по поводу этого самого еще, что они возмутились очень сильно. Когда началась война, у меня такое сновидение было. Я ее потом рассказал, после чего очередная война, волна хейта была. Короче, я на небе как будто смотрю, и два огромных медведя между собой дерутся. Два просто смертным боем друг друга, короче, молотят. Они вот как вот из облаков сделаны, знаете, большие, метров по 10. Дерутся. Один другого бросает, они на землю падают. Начинается на земле драка. Жесткая драка, дерутся. Один другого бац, вырубает, он сознание теряет. Я говорю, так, стоп, подождите, уф, знаете, как в боксе, стоять. И тот, кто ударил, тот, кто ударил, оказался в украинских штанах, в шароварах в этих, понимаете, а тот лежит. И я понимаю, что они сделали, и мне, короче, в этом сновидении говорят, они отзеркалили эгрегор, и как человек дерется со своим отражением. Вот то, что сейчас происходит в зоне СВО, мы деремся сами с собой. Это такой обряд провели. Понимаете, насколько я говорю, насколько я в эту систему интегрирован. Отзеркалили. Когда мы начали с этим работать тоже с товарищами, как-то думать об этом. А у меня там одна знакомая, если она украинский язык хорошо знает. Она говорит, ты понимаешь, что странно получается, словно слово «медведь» и слово «ведмит» украинское, да? Это отраженное в зеркале действительно слово, понимаете? То есть они на эгрегориальном уровне сделали что? Они отзеркалили этот эгрегор, и мы убиваем друг друга. Естественно, я этому делу как могу со своей стороны противодействую. Я, товарищи мои. Вот это по поводу этих огней, что вы говорите. У меня до этого тоже сновидение было, и сказали, что вот скоро будет большая война. Нужно вот силу поднять, да, там Иван 100-тысячный, чтобы проснулся. Для этого нужно вот так, так и так сделать. Мы сделали, что тогда же привело их к бешенству, и они тогда же, эта волна хейта была. И это постоянно вот так вот по нарастающей идет и никак не прекращается, понимаете, друзья мои. Это борьба идет. Я выступаю за то, чтобы государство наше было сильное, чтобы мы вернули свои исторические земли, и чтобы Русь опять стала территорией света. Понимаете? Потому что Рух Пастинский – это свет. И русские были носители света. И когда они что-то опять этот свет нести, куда? В мир нести, понимаете? Не себе про себя, а в мир нести. А для этого он в них просыпаться должен. Он в них просыпается, они его несут дальше. И вот, соответственно, мы как бы работаем в этом направлении. Есть люди, которые работают против этого направления, их это не устраивает. Они считают, что Россия должна быть подроблена, они считают, что Киевская Русь – это есть истинная Русь, а здесь какие-то там вот живут, не знаю, по-разному они называют, орки, гоблины и все остальное. И начинают разбивать это все, понимаете? Нас натравливают на русских, русских на нас, чеченцев на кого-то, кого-то на чеченцев, понимаете? Это бесконечная катавасия, разделяя, стравливая властью. И я им всегда говорил, дьявол разъединяет, а Бог объединяет. Я всегда выступал за это объединение, понимаете? Здесь меня травят за то, что ты типа, почему ты так говоришь, что у нас с русскими одинаковый эгрегор, с этой стороны теперь наоборот говорят, понимаете? А я считаю, что только объединившись, мы можем в этом всем деле выстоять и противостоять этому. Те, кто хочет мое мнение знать, у меня есть YouTube-каналы, Telegram-каналы, я ни от кого не прячусь. Я провожу каждую неделю прямые эфиры общения с подписчиками, где каждый может задать любой вопрос, и я на него в прямом эфире отвечаю. Он в прямом эфире появляется вопрос, в прямом эфире на него отвечаю. Я ни от кого не прячусь, понимаете? А это вот бесконечные волны хейта. Помимо того, что я тебе говорю, они вот, ну, с личных переписок откуда-то что-то эту информацию выдергивают. Они делают рассылки моим знакомым, друзьям. Откуда эти номера телефона взяли? И вот такие вот бесконечные вещи происходят. По поводу кровавых обрядов. Вы понимаете, может, как сказать, для глаза жителю среднерусской равнины это кажутся дикие обряды. Но если вы приедете на Кавказ, на любой праздник, вот любой праздник, да, день рождения, ритуальные религиозные праздники, или там свадьба, или даже похороны, обязательно делают жертвоприношения. Это осталось нам от предков. Мы это делали, этих баранов, бычков, и делаем, это не сатанизм, это часть нашей культуры. Опять же, дорогие русские родноверы, кто как бы, вы же считаете себя как бы частью ведической культуры, правильно? Правильно. Одна из четырех вед на сегодняшний день, яджурведа, она так и называется, ведва жертвоприношений. И можете почитать там, как в том числе и в Индии, да, там в оставшейся части ведической культуры эти обряды происходят. У нас делают аналогичные обряды, понимаете, и, как сказать, размышлять об этих обрядах вне этого культурного поля, ну странно. Вот вы приедете в Осетию на любой праздник, там обязательно будет жертвоприношение. Бычка, барана, может кто-то считает, что это не надо, но мы тут так живем. Не только вот в Осетии, это по всему Кавказу, там мусульманские, там они по-своему делают, мы там по-своему делаем, но везде эти обряды сохранились. По всем как бы поводам, значимым и таких среднезначимым. Вот как-то так. Соответственно, человек, зная отношения, одну информацию вбрасывает в ваше информационное поле, да, вот там славянское, русское, другую тут на Кавказе вбрасывала, третью еще где-то вбрасывает. Хотя дискредитировать не получится у вас, дорогие девушки, понимаете? Не получится. Хорошо. Что там еще был? Какой вопрос третий у вас был? Да, значит, там были вопросы, помимо кровавых жертвоприношений, еще почему вот это вот три кольца и наверху осетина, а внизу как... Это не три кольца. У нас Закончу, есть сейчас, такой. подожди, закончу. Да. Значит так, почему вот эти три кольца и там внизу якобы славяне, но это их, так они сказали. И почему было сказано, что якобы евреи являются двоюродными братьями осетин? Вот эти два вопроса еще остались. По поводу двоюродных братьев осетин и евреев, это вот есть, как сказать, вот на Кавказе есть такие расхожие всякие, ну, про нас разгоняют, что осетины типа это евреи. Вот наши соседи все за это разгоняют. И я с кем-то это обсуждал вот ВКонтакте. Я обсуждал это в каком контексте? Вот еврейское сообщество, оно же не едино. Там есть там ашкеназы, там разные, да? Вот ашкеназы считается это скифы, принявшие иудаизм. То есть это скифы, почему вот эта вся, да, Любавический, там, Умань и все прочее. Это когда-то были скифы, которые приняли иудаизм. Были скифы, которые приняли православие. Были скифы там, которые приняли ислам. Да, были, которые вот свою родную веру хранят. И об этом, в этом контексте шло обсуждение. Нас на Кавказе постоянно пытаются вот как бы этими евреями назвать, понимаешь? И это все дело обсуждалось. Теперь из этого всего разговора берется часть, двоюродные братья, троюродные братья, ну... В общем, это было, скажем так, выдергивание из большого текста, маленького подконтекстика и с дополнением своего информативного Да, сброса. потому что, вот смотрите, мы там обсуждали, вот я говорю, государство еврейское было, называлось Хазарский Каганат. Хазарский, да. Я им говорю, дорогие друзья, как Хазар переводится, ну, с вашего языка, там, с еврита, никак не переводится, само название. С остинского это переводится дом. Вот я живу в Хазаре, все у нас ходят в Хазарах, понимаете? Хазар у нас осталось как вот дом, место, где мы живем. Соответственно, я говорю, что Хазарский Каганат – это не было государство евреев. То есть, да, они там, может, когда-то иудеи стали верхушкой, но как сейчас у нас были либералы верхушкой. Это что значит, мы все либералы в стране живем? Или, например, там какая-то религиозная организация станет превалирующей, ну, это в стране, да, православные, да, в царское время. Но это же не все, значит, были православные. Точно так же это Хазария, это было какое-то государство, где они потом стали верхушкой и сказали, что все, кто жил в Хазаре, это хазары. Но это же не так. Это все вот при Черноморье, весь Северный Кавказ и все остальные народы, которые здесь проживали и проживают, и, надеюсь, и будут проживать. И в этом контексте шло обсуждение про эту хазарскую всю историю, понимаете? И опять же, кто-то выдергивает, а это все личные переписки были, друзья мои. Понимаете? Это дискуссия, которая существует у нас здесь, на Кавказе, по поводу всей этой Хазарии и какое отношение к этому всему имеют осетины. Ну да, когда археологи раскапывают могилы Хазарского каганата, территории Хазарского каганата, они видят, что там не только одни иудеи и захоронены не только по иудейским, а там много-много различных захоронений, которые и по ведическим традициям, и по христианским, Да, и так конечно, но далее. это правящая элита. Какое-то было где-то лет 100, да, когда верхушка стала вот иудейская. Ну а у нас сейчас в стране не так, что ли? У нас примерно та же самая ситуация. Но мы же при этом не Хазария. Мы же каждый там исповедуем свое какое-то мировоззрение, свою какую-то религию. Да? Ну, это неправильно так называть, что это было государство евреев. Я говорю, Хазар – это палестинский дом. И они мне говорят, вот осетины евреи. Почему осетины евреи? Потому что Хазар – это Да. дом палестинский, что ли, или что? И вот в такое обсуждение, оно постоянно у нас это все дело муссируется в нашей среде. Да, ну естественно, тоже как дополнение к этой версии, что это была многонациональная страна, захваченная кем-то свыше. Когда Святослав отправился своими полками, то к нему примыкали простые жители, а разбегалась только элита. Получается, он с простыми жителями-то не воевал, они становились на его сторону, его принимали как освободителя. Это говорит о том, что верхушка правящая была не от низа, не от народа, это были те, кто захватили власть. И они убежали куда? Убежали в сторону Византии там, и так далее, и тому подобное. То есть не разбежались, как тараканы, Да. потому что потеряли опору на А людей. люди-то Хорошо? остались. Люди-то Да. остались. И мы вот потомки этих самых людей. Хорошо. Ну и вот про эти вот три круга давай теперь уже подробненько, что там имелось в виду. И так чувствую, опять выдернуто из Три контекста. круга. Это у нас есть такой танец. Щимп называется. Вот такой танец. Ребята становятся, и вот три вот так становятся друг на друга. У нас это имеется в виду, что у нас есть три рода. Есть там воины. Воины есть жрецы, есть труженики, да, это символизм этот, что опора вот эти вот как бы труженики, воинов еще меньше, жрецов еще меньше. И вот в этом контексте все это обсуждалось. А как бы это сейчас выглядело в современную эпоху, как это то, а как это на Кавказе будет? У нас же тут много как бы, в Осетии больше, наверное, или половина живут русские, понимаете, терские казаки, все остальное. Как это все соотношение Григориальное здесь? Вот в этом контексте все это обсуждалось. Как этот сим должен быть выстраиваться здесь, сейчас, в нашей современной эпохе, понимаете? Нас меньше всех здесь осетин осталось на Кавказе. Вот, ну, маленький мы народ. Всех остальных больше. В этой дискуссии, как бы, вот смотрите, вам сейчас возьмем мы, да, вскроем вашу переписку за последние несколько лет. И люди озадачатся, понадергают что-то, начнут это все дело распространять со своими комментариями. Я уже несколько раз по поводу этого всего прямые эфиры делал. Я, друзья мои, хорошо, никого не скрываюсь. У кого есть ко мне вопросы какие-то, я же не прячусь нигде, я всегда здесь. Хорошо. Вот, кстати, в этом мини-ролике там же не говорится, что славяне, русы внизу, там говорится сказочная Русь, насколько я помню, так прозвучало. Вот люди обсуждают мифы, понимаете? Там шумерские мы мифы обсуждаем, греческие мифы обсуждаем, славянские мифы обсуждаем, наши. Мы пытаемся найти точки соприкосновения, понимаете? Мы понимаем, что было некое культурное пространство, которое потом разбито было на куски. И вот теперь наша задача как бы с этих кусков все это целое собрать. Один народ одно сохранил, другое другое, понимаете? Не надо говорить, что там важнее, тут важнее. Нужно это все интегрировать и создать как бы единое пространство, культурное в первую очередь. Ну что ж, благодарю тебя за добрую беседу, за разъяснение. Я думаю, что нашим радиослушателям и зрителям будет о чем подумать после этого ролика. И самое главное, вот что я хочу всем предложить. Друзья мои, огромное количество идет вбросов. Огромное количество. И если вы не способны вот так вот раскладывать, где вброс, а где правда, если вы кидаетесь только на одну сторону, что вот только правда там, а вторую сторону не выслушиваете, то будет беда. Вот смотрите, что я сделал. Я выслушал ту сторону, обратился к Алану, и мы с Аланом поговорили. И многое что стало разъясняться. Если с той стороны будут вопросы, ну давайте, предъявите. Если, конечно, они есть, по сути, они просто так эмоционально, мы вас всех поубиваем, почему, за что, непонятно. Поэтому я рекомендую каждому учиться противостоять против вбросов. Ибо вот через это начинаются войны. Если вы заняли чью-то позицию, это говорит о том, что вы стали врагом другой позиции. А наша задача – соединять и здравствовать. Мы один, по большому счету, народ. Не с точки зрения рода. Рода у нас могут разные быть. А народ с точки зрения, как вот это принято в большой державе. Нас много, мы все разные, но в этом наша сила. Если каждый разный на своем месте и вкладывает ответственно свое что-то в общее дело, у нас будет счастье. А когда каждый по-своему, каждый в раздрай, у нас будет горе. Вот и все. Поэтому перестаньте мусолить вбросы, а давайте обращаться непосредственно к тем, кто владеет информацией. Благодарю, Алан, за еще раз добрую беседу. Прощаюсь с вами, со всеми. Быть добру.